Глава 4. 1929 год, июль, 25-е, Ленинград. «Добрый завтрак!» — поздоровался Фрунзе, подсаживаясь за столик к одинокому посетителю ресторана. Так-то, может быть, тут и были еще гости, но по соглашению сторон ресторан находился формально на учете и не принимал посетителей в обычном режиме, кроме заранее оговоренных. «Добрый. Я удивлен форматом встречи», — несколько напряженно произнес Карл Густав Эмиль Маннергейм. «Мне казалось, вам нравится такой неформальный формат. Или, быть может, хотите перенести ее в плоскость официального заседания в душном кабинете?» «Вряд ли», — покачал Густав Карлович головой. «Попить кофе и обсудить общие предварительные вопросы — очень неплохой вариант. Вы не первый раз так делаете, и, признаться, в Европе об этом постоянно судачат. Даже говорят о банно-кофейной дипломатии». «Традиция вести себя как породистая лошадка в загоне мне просто не нравится. К тому же я считаю, что на официальных мероприятиях нужно просто красиво подписывать уже оговоренное». Маннергейм покивал, вполне соглашаясь со сказанным. Человеком он был для большинства российских обывателей в 21 веке малоизвестным, слишком мелкая фигура в истории. А вот коммунисты и им сочувствующие из будущего его любили страстно и беззастенчиво. И было за что. После того, как в 1918 году в Финляндию попытались экспортировать Красную революцию, он возглавил войска, объединившие все противные этому силы маленькой северной страны. И устроил натуральный экстерминатус, уничтожив все и всех, связанных с красными или хотя бы подозреваемых в этом, что привело к ряду мерзких эпизодов, вроде Выборгской резни, когда было убито более 300 человек из числа Совета рабочих и солдатских депутатов города, или тех, кто, по мнению карателей, им сочувствовал. А учитывая то, что карателями в той операции выступали финские националисты, в том числе и те, что в годы Первой мировой войны служили в рядах Кайзерхер, воюя как коллаборационисты против русских, их поведение оказалось предсказуемым. И резали они не только коммунистов, но и русских. Причем последних просто потому, что они русские. Много, некрасиво. Но все познается в сравнении. И масштаб зла тоже. В годы Гражданской войны Выборгская резня стала самым масштабным преступлением финской стороны. Понятно, что случались и иные эпизоды, но самым монументальным стала именно она. Чтобы понять, насколько она была печальна, нужно посмотреть на происходящее вокруг. Ведь события в Финляндии были составной частью Гражданской войны в Российской империи, и там оперировали не только они. Например, красные. Там есть на что посмотреть? Вполне. Например, крымская резня, когда было убито около 56 тысяч белогвардейцев, сдавшихся в плен под гарантию сохранения жизни. Но тут могут возразить. Выборги были гражданские, а тут военнопленные. И дальше долго рассуждать о том, что это несравнимо. Хорошо. Тогда взглянем на Тамбовскую резню, когда, подавляя восстание предварительно ограбленных и обреченных на голодную смерть крестьян, красные убили и репрессировали около 230 тысяч человек. Гражданских, да нельзя. Тут уж не придраться. И это не считая умерших от голода в последующую зиму. Более того, в процессе применялось взятие в заложники детей и их казнь. Это ни в коем случае не оправдывает преступления финнов, но позволяет понять всю фантасмагорию и ужас, происходящие в те годы. а также масштаб зла. Или, если хотите, его количество. Один убитый или тысяча, что хуже? Так-то плохи оба варианта. Но ни один адекватный человек не скажет, что это равнозначные деяния. Однако Фрунзе по прошлой жизни прекрасно помнил, что никто из числа апологетов коммунизма, рьяно клеймивших Маннергейма, обычно не выступал с такой же яростью против преступлений красных. Более того, часто их оправдывали. И уж точно никто из них не стремился выставить людей, причастных к крымской или тамбовской резне, чудовищами, палачами, людоедами и бесчеловечными тварями. А когда им кто-то на это указывал, применяли тяжелую артиллерию, начиная обвинять поднявшего этот вопрос в русофобии и прочих пакостях. Что в глазах Михаила Васильевича было ничем иным, как двойными стандартами. Теми самыми, что так бесили российскую общественность в поведении коллективного Запада. Да, потом была Великая Отечественная война, в которой финны опять отличились. Особенно во время блокады. Но и тут, нисколько их не оправдывая, нужно помнить о масштабе зла. Ведь все познается в сравнении. Да, дерьмо случается. У всех. Особенно в таких тяжелых и кровавых испытаниях. Гражданские войны — самые мерзкие и грязные из всех, что происходят среди людей. И с ними, пожалуй, смогут посоревноваться только религиозные, которым с некоторыми натяжками можно отнести Великую Отечественную. Ведь там люди сражались за свои убеждения, отчего она в известной степени и получилась, настолько ожесточенной. Так или иначе, но сам Фрунзе относился к Маннергейму куда как мягче, чем известные ему коммунисты 21 века. Это важно. 21 века. Потому как тот же Сталин по итогам Великой Отечественной претензий к Густаву не имел, хотя почти все остальное высшее руководство Финляндии присело за сотрудничество с нацистами. А сколько правителей государств, выступавших союзниками Гитлера, пережило Вторую мировую войну? Крайне немного. И Маннергейм был среди них. И это неспроста. Да, Маннергейм не любил коммунистов, будучи монархистом. Да. Он водил дружбу с националистами, а потом и с нацистами. А кто с ними ее не водил? Даже СССР в этом нелестном деле отметился. И ладно бы Гитлер. Это тема особая. Но ведь в Союзе целенаправленно взращивались собственные националистические элементы, с которыми потом хлебнули горе, как и их наследники. Да и записным русофобом его можно назвать только в пьяном угаре. Так как его единственной супругой была русская женщина, родившая ему двух дочек. Для людей с национализмом головного мозга это немыслимо. Да и потом, после развода, этот немец шведского разлива, выросший на полях России, не стал себе заводить этнически правильную финку в качестве второй жены. Мог, но не стал. Так что он был вполне продуктом своего времени и среды, и далеко не самым плохим. И союзники его не трогали после завершения Второй мировой войны. Вообще. К нему ни от кого не имелось никаких претензий. Ни от Союза, ни от Великобритании, ни от США, ни от Франции. Из-за чего? Из-за того, что Маннергейм пытался всячески купировать агрессивные устремления финских идеалистов. И защитить Финляндию от самоубийственных для нее военных амбиций. Сначала он пытался избежать Зимней войны, а когда не удалось, попытался свернуть ее как можно скорее, не пренебрегая, впрочем, своими обязанностями главнокомандующего. А потом аналогичная ситуация была с Великой Отечественной. Избежать ее не имелось никакой возможности. Финские националисты, подогреваемые иностранными советчиками, слишком рвались к удовлетворению своих амбиций. И вновь он не пренебрегал своими обязанностями, честно руководя войсками, но не увлекаясь и, по возможности, саботируя излишние порывы своего политического руководства. А сразу, как появилась возможность, вывел Финляндию из войны осенью 1944 года. Почему это делал именно Маннергейм? Да никто из этого не делал никакого секрета. С 1920-х годов его резиденция в Хельсинки стала политическим клубом, где в неформальной обстановке обсуждались самые разнообразные политические вопросы. Фактически продумывалась политика Финляндии. Густав был не только в ее курсе, но и имел возможность вставить свое слово. Учтут его или нет, дело десятое. Но озвучить вполне мог. И это несмотря на то, что Маннергейм в 1920-е не являлся официальным должностным лицом этой державы. Националисты не пускали, опасаясь его позиций и взглядов. Разве что изредка выступал в такой роли во время своих зарубежных поездок в ту же Великобританию, Францию и иные страны. Почему? Так в Финляндии попросту не было иных людей, обладающих хоть сколь-либо значимым политическим весом для переговоров. Вот и сейчас приехал именно он. «Вам понравилась польская компания?» — спросил Фрунзе, отхлебнув кофе. «Она получилась неожиданной». «Вы полагали, что мы проиграем?» «Отнюдь нет. У Польши недостаточно ресурсов для борьбы с Россией. С их стороны это было сущей авантюрой. Разве что удался бы переворот в Москве. Но на это рассчитывать, я полагаю, крайне оптимистично. События 26-27 годов показали, что вы, скорее всего, были в курсе заговора. В общем, слишком легкомысленный план. Скорее всего, его составил французский генералитет, полагавший вас туземцами из Алжира или Индокитая. Другой вопрос, что я не полагал, что польские войска у вас получится остановить так резко, и предполагал, что РККА в привычной для себя манере, сформированной в годы гражданской, постарается нанести фланговый удар, предварительно отступив и растянув тем самым польские тылы. «Вы кавалерист», — улыбнулся Фрунзе. «И мыслите как кавалерист». «Это факт», — усмехнулся Маннергейм. «С этим и не поспоришь. Но ведь и вы кавалерист. Иной бы не придумал эти БТГ. Это новое слово в войне. Этакие кирасиры или, если хотите, кавалергарды, реализованные на новом технологическом уровне». «А уланы? Гусары и драгуны, по-вашему, кто?» «Впрочем, это не важно. Это дискуссионная тема, которую мы сможем обсудить позже. Что же касается Минска, то как военный, да, я мог позволить себе такой маневр, а как политик — нет. Сдача своих территорий — опасная игра. В те дни, когда поляки двигались к Минску, в Москве поднимался градус напряжения. Если бы я сдал Минск, а потом и Белоруссию, то создал бы благоприятные условия для успешного переворота». «Почему вы их не арестовали заранее?» «Потому что было рано», — улыбнулся Фрунзе. «Я ждал, когда наш оливковый друг выступит со своей обличительной статьей. Ведь тот же Троцкий был человеком банкиров, и не только он». «Так это правда? И статью для Бенита написали вы?» — оживился Маннергейм. «Я этого не говорил», — расплылся в широкой улыбке генсек. «Впрочем, все может быть». «А что со всеми этими людьми? Заговорщиками? Их тихо расстреляли? От того же Троцкого ни слуху, ни духу». «Он в тюрьме. Арестован по подозрению в огромном списке преступлений. Идет следствие, допросы, опросы, очные ставки, эксгумации, экспертизы и прочее. Мы проводим расследование с максимальной тщательностью. По остальным то же самое. Там ведь многое взаимосвязано. Удивительно. Думали, что мы их просто расстреляем. Или повесите. Ну или утопите в море, как уже поступали со сдавшимися в Крыму солдатами и офицерами Белой гвардии. Обвинение в этом преступлении тоже предъявлено Троцкому. Уголовное. Сейчас обсуждается вопрос о том, как квалифицировать данное злодеяние. Пока под нее попадает только геноцид, то есть действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично группу людей, опираясь на какой-то формальный признак — национальность, религию, пол, класс, происхождение или цвет глаз, да что угодно. Главное, что не за конкретное преступление. Но с этим есть сложность. В праве Российской империи такого или близкого понятия нет. В законах РСФСР тоже. Закон не имеет обратной силы, если вводить эту статью сейчас. А подводить их под статьи вроде убийства двух и более лиц — мелко. Но вы и выискали проблему. Покачал головой Густав Карлович. Там у половины задержанных идет подобная квалификация. Массовый террор по отношению к крестьянам также квалифицируется как геноцид. Но как его предъявить — вопрос. В общем, работаем пока. И юристы склоняются к тому, что обратная сила закона не такая уж и священная корова. «Вы развели слишком много сложностей, Михаил Васильевич. Может статься так, что если подходить с точки зрения закона, то все эти люди невиновны. Как много раз бывало во времена империи. Вы не находите такой подход опасным?» «Нахожу. Но я огульные расстрелы не считаю выходом. Иначе чем мы лучше этих мерзавцев?» «Возможно. Что вы хотели бы обсудить? Ради чего позвали?» «Полагаю, что вы догадываетесь. Правительство Финляндии ведет себя слишком вызывающе». «Не только. Граница?» «Густав Карлович, вы понимаете, пришло время собирать камни». «Что вы имеете в виду?» «Финляндии придется вернуться домой». «Так-то нам без разницы. Толку от ваших болот немного. Но вы выступаете очень активно сторонниками наших врагов. Мы просто не можем себе позволить нахождение столь проблемного соседа у своих берегов. Англичане с французами, пытаясь нас шантажировать по итогам польской кампании, угрожали высадить десант Финляндии». «Я об этом ничего не знаю». «Понятное дело. Не с вами же они об этом станут договариваться, втягивая Финляндию в войну с нами. В первый раз мне удалось донести до них мысль о всей пагубности такой затеи. Но вряд ли они от нее отказались. Понимаете, к чему я клоню?» «Да», — нахмурился Маннергейм. «Прошу донести до людей, принимающих решения в Финляндии, что у нее сейчас есть ровно два пути. Первый — войти как конфедеративный субъект в Союз, добровольно, сохраняя в целом свой суверенитет, язык и прочее. Второй — войти как несколько областей в РСФСР, насильно, не сохраняя ничего. И я вам про геноцид не просто так рассказывал. Никто не забыт, ничто не забыто. В том числе и резня русских в Финляндии только потому, что они русские». «Вы полагаете, что мы не окажем сопротивления?» «Я буду считать себя лично оскорбленным, если вы его не окажете. Я что, зря готовлюсь?» «Так вот зачем все это? Мониторы, десантные катера, морская пехота, воздушные десантники». «Вы что, грешным делом считали меня идиотом, который примется штурмовать Карельский перешейк?» — усмехнулся Фрунзе. «Я бывал в тех местах. Там можно сложить несколько дивизий быстрее, чем высморкаться, особенно если воевать с людьми, хорошо знающими те места». «Ну...» — уклончиво произнес Маннергейм, выдавая именно эти ожидания. «Да, значит, считали. Недооценка противника является одним из первейших смертных грехов, Густав Карлович. Сколько времени у нас есть?» «Я такой же благоразумный человек, как и вы, и понимаю, с каким контингентом вам приходится работать. Конкретных сроков не стану называть. Мне очень хочется, чтобы трезвомыслие оказалось для финского народа важнее сису». «Излишний оптимизм в этом вопросе неуместен. При добровольном вхождении в состав Союза на правах конфедерата Финляндия ничего не потеряет, приобретя возможность беспошлинной торговли с остальным Союзом, что снизит цены на продовольствие, топливо и сырье, и облегчит вам сбыт ваших товаров. Платой за это станет подчинение внешней политике и полное прекращение всякой русофобии и советофобии. Недовольные при этом смогут спокойно продать свое имущество и уехать. Что будет во втором варианте вам рассказать?» «Это лишнее», — усмехнулся Маннергейм. «Сколько в Финляндии населения? Меньше 3,5 миллионов?» «Делим пополам. Получается примерно 1,75 миллиона жителей мужского возраста. Отбрасываем 2/3, получаем 580 тысяч мужчин, пригодных для мобилизации. Всяких, включая тех, которые никогда не держали в руках оружие. Первая очередь в возрасте до 30 лет порядка 200 тысяч. Это дивизии 12, может 15. Полнокровных, правильно я считаю?» «Меньше будет. Обученного резерва у нас сильно меньше», — мрачно произнес Густав Карлович. «А я про обученные не говорю. Националисты, одержимые своими навязчивыми идеями, вполне могут поставить под ружье всех, кто на это пригоден технически». «Я очень надеюсь, что до этого не дойдет». «Я тоже. Но ответьте, что будет, если эти 200 тысяч нам придется намотать на гусеницы?» «Ничего хорошего». Медленно, вкрадчиво и хмуро произнес Маннергейм. «Я рад тому, что вы это понимаете, потому что вопрос с Финляндией мне решать необходимо. И, если честно, финны мне нравятся. А потому я не хотел бы устраивать то, что должно в случае их отказа». «Может быть, возможен какой-то компромиссный вариант?» «Права конфедерата — это и есть компромиссный вариант. Очень, надо сказать, мягкий». «Мы сохраним армию?» «Нет. Ни армию, ни военные учебные заведения. Любой желающий сможет служить в РККА. Ваша охрана будет осуществляться РККА». «Полицию?» «Да. Но на вашей территории будут иметь силу и центральные союзные органы с правом вмешательства в случае подозрений на оговоренный список преступлений». «Деньги?» «Обсуждаемо. Но я не вижу в этом смысла. Вам проще пользоваться нашими, либо вводить параллельно хождение двух валют. Иначе из-за обмена будет теряться преимущество беспошлинной торговли». Так и торговались достаточно долго. Сама по себе эта встреча стала возможной только после переезда в Союз Сандро, великого князя Александра Михайловича, с супругой и детьми. И не просто переезда, а еще с заниманием должности адмирала, командующего Балтийским флотом. Пикантность момента была еще и в том, что два претендента на престол, стоящие перед Сандро, написали отречение. И получалось, что титулярный император России служил Советскому Союзу, проживая в нем. Кирилл Владимирович, конечно, на эту тему пытался злорадствовать. Но после серии разгромных статей от него все отвернулись. Мерзавец, вор и узурпатор, иначе его и не воспринимали. Так вот, собственно, Сандро и предложил Густаву Карловичу приехать для приватного разговора с Фрунзе. И на эту просьбу отозвались. Хотя предложение он получил по разным каналам. Например, от того же Гучкова, который теперь тоже проживал в СССР, занимая должность министра электроэнергетики. И со всей своей неуёбной энергией курировал создание электростанций. Самых разных. В первую очередь в Волго-Камском промышленном бассейне. Но не только. Так, например, на севере уже провели изыскания для строительства довольно мощной приливной электростанции, ибо запроса на электроэнергию в тех краях хватало. Север. Надо сказать, что Фрунзе не забыл про Беломорканал, и к июлю 1929 года на нем уже завершились основные земляные работы. Оставалось доделать шлюз и прочую мишуру. И большой глубоководный канал, позволяющий перебрасывать корабли первого ранга с Балтийского в море в Белое, будет запущен. Что планировали сделать до зимы. А команды землекопов уже находились в районе Белого озера, подготавливая связку Беломорканала с Волгой. Этим условное северное направление не ограничивалось. Так, например, к лету 1929 года полностью реконструировали железную дорогу от Москвы на Архангельск и сделали ветку от Архангельска до Мурманской железной дороги, а также потихоньку строили участок до устья Мизени и далее к Печоре, чтобы в перспективе выйти к Обской губе. Места там мрачные, трудные, с вечной мерзлотой, так что работа была очень непростой. А вперед с некоторым опережением бежало создание опорных баз Северного морского пути. И даже специальный ледовитый флот уже имелся из одного достаточно крупного ледокола и пяти грузовых кораблей ледового класса, то есть с толстой обшивкой по ватерлинии и прочным набором. Пока больше не требовалось, но это пока, потому что геолога-разведка шла по местам сырьевой славы, известным Фрунзе по прошлой жизни, и открывала то нефть, то газ, то никель, то говно мамонтов. Так или иначе, но вокруг севера потихоньку создавался образ чего-то очень богатого и нетронутого. Вот почему даже голосов против инфраструктурного наступления в те края не звучало. Тем более, что строительство железных дорог в вечной мерзлоте — это крайне перспективная тема. Обычным способом ведь не сделать. Насыпь будет способствовать оттаиванию верхнего слоя зимой, из-за чего плотно станет уплывать. Чтобы этого не происходило, строили, по сути, низко расположенный мост. Ставили стальные трубчатые сваи, залитые керосином. Ну и на них монтировался мост из железобетонных балок на некоторой высоте от земли. Само собой, все это было не быстро, не просто и требовало создания специализированных заводов. Какого-то значимого самостоятельного экономического эффекта это строительство в краткой и средней перспективе принести не могло. Разве что удастся добраться до мест, где в оригинальной истории построили Норильск. Но косвенно создание этой специализированной строительной индустрии создавало целую отрасль, которую впоследствии можно много где применить. Да и саму экономику это прогревало. Строительство вообще очень хорошая тема для разогрева экономики в целом. Главное, мыльных пузырей, переоцененности не создавать.